ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем Шримад-Бхагаватам, песнь первая, глава 19, текст. Перевод и комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Махараджа Парикшит, которого знали также под именем Вишнурата, тот, кто всегда находится под защитой Вишну, склонил голову, приветствуя главного гостя Шукадеву Госвами. Тогда невежественные женщины и дети отстали от Шрилы Шукадевы. Все выразили ему свое почтение, и Шукадева Госвами занял почетное место на возвышении. Комментарий. Когда на этом собрании появился Шукадева Госвами, все, за исключением Шрилы Вьясадевы, Нарады и еще нескольких, встали, а Махараджа Парикшит, который был рад принять великого преданного Господа, поклонился ему до земли. Шукадева Госвами также отвечал на приветствие, обнимаясь с мудрецами, пожимая руки, кивая головой и кланяясь, особенно своему отцу и Нараде. Ему предложили возглавить это собрание. Увидев, какой прием был оказан ему царем и мудрецами, уличные мальчишки и неразумные женщины, преследовавшие его, были поражены и напуганы. Поэтому они прекратили свое слишком вольное действие, и все вокруг исполнилось торжественности и покоя. Я прочитаю еще один стих, потому что он на ту же тему. Сасамбритастатрамахан махиясам брахмарши раджарши диварши сангай вьярочаталам бхагаван ятхендур грахаркшатара ниракай паритаха. Шукадеву Госвами окружили святые мудрецы и полубоги, подобно тому, как луну окружают звезды, планеты и другие небесные тела. Он выглядел великолепно, и все были преисполнены уважения к нему. Комментарий. На этом великом собрании святых личностей присутствовали Брамарши, Вьясадева, Деварши, Нарада, великий правитель царей Кшатрии, Парашурама и другие. Некоторые из них были могущественными воплощениями Господа. Шукадева Госвами не числился ни среди Брамарши, Раджарши или Деварши. Не был он и воплощением Господа, подобно Нараде, Вьясе или Парашураме. И все же он превзошел их, потому какое почтение ему оказали. Это означает, что преданному Господа оказывают больший почет, чем даже самому Господу. Поэтому никогда не следует принижать значение такого преданного, как Шукадева Госвами. Савишнурата титхая гатая тасмай сапарим шираса джахара тато невритах ябудахстриор бхака махасане сопавивеше пуджитаха. Махараджа Парикшит, которого знали также под именем Вишнурата, тот, кто всегда находится под покровительством Вишну, склонил голову, приветствуя главного гостя Шукадеву Госвами. Тогда невежественные женщины и дети отстали от Шрилы Шукадевы. Все выразили ему свое почтение, и Шукадева Госвами занял почетное место на возвышении. Сасамбритастатрамахан махиясам брахмарши раджарши диварши сангай вьярочаталам бхагаван ятхендур грахаркшатара ниракай паритаха. Шукадеву Госвами окружили святые мудрецы и полубоги, подобно тому, как луну окружают звезды и планеты и другие небесные тела. Он выглядел великолепно, и все были преисполнены уважения к нему. Намо Вишну Падая Кришна Престая Бутаре Шриматари Кеша Свами Тинамне Хари Кеша Маханде Прабхупада Сумеда Самнана Паша Шрута Данам Дайте Деша Таранам. Итак, в этих стихах продолжается описание приема, который оказали Шукадеве Госвами мудрецы, собравшиеся на том месте, где Махараджа Парикшит постился до смерти. И в первом стихе Махараджу Парикшита называют Вишнурата. Вишнурата значит тот, кого всегда защищает Господь. Тут говорится о двух преданных, о двух главных героях Шримад-Бхагаватам. Это Вишнурата или Махараджа Парикшит и Шукадева Госвами. И оба они были преданными, и обоих преданных защищал Господь. Однако Шукадеву Госвами, Махараджа Парикшита специально особо называют Вишнуратой, потому что Господь оказывал ему особое покровительство и все время защищал его. На самом деле говорится, что защитить Господа, защита преданных – это основная цель прихода Господа в материальный мир. Паритраная Суданам Винашаяча Душкритам. Господь приходит сюда для того, чтобы защитить своих преданных, для того, чтобы защитить праведников, и Винашаяча Душкритам, для того, чтобы уничтожить неправедных людей, для того, чтобы уничтожить негодяев и демонов. Это две основных цели прихода Господа в материальный мир, и также, чтобы восстановить принципы религии. Господь приходит, и Он защищает своих преданных. И снова Он повторяет это. «Я защищу тебя». Он говорит Арджуне, что «Каунтея пратиджани хинами бхакта пранашати». «Объявляй всем смело, что мой преданный никогда не погибнет». Иногда люди не понимают правильно этого утверждения, они не понимают, в чем заключается защита Господа. Они говорят, как же Господь защищает преданных, если с преданными случаются разные вещи. Мы преданные, я преданный. Почему со мной случается несчастье? Почему на какого-то преданного наезжает машина или на какого-то преданного нападают люди? На самом деле, когда Кришна говорит в Бхагавадгите эти слова, когда он говорит «Каунтея пратиджани хинами бхакта пранашати», он говорит это «Кшипрам бавати дарматма», «Сасвачантим нигачхати». Он говорит при этом о случайном падении преданного. До этого он разбирает вот этот вопрос о том, что если преданный, человек, полностью предавшийся ему, случайно падает, случайно совершает грех. Дальше Кришна объясняет, «Кшипрам бавати дарматма». Очень быстро такой человек становится праведным. Очень быстро такой человек перестает совершать всякие грехи, и он обретает вечный мир. «Каунтея пратиджани хинами бхакта пранашати». Такого преданного я постоянно защищаю. На самом деле защита, которую оказывает Господь, или покровительство, которое оказывает Господь преданному, заключается в том, что Кришна защищает преданного от греха. Он не дает преданному возможность совершить грех. Преданный – это единственный человек на земле, кто полностью свободен от греха, потому что он находится под особым покровительством Господа. Все остальные люди, лишенные этого покровительства, они волей или неволей вынуждены совершать грехи. Они находятся в этом материальном мире, который создан из греха. И соблазны подстерегают в этом материальном мире человека на каждом шагу. Поэтому человек волей или неволей совершает грехи. Более того, он даже не знает, что такое грех, что такое не грех. Он просто живет этой греховной жизнью, и он умирает во грехе, и поэтому он рождается снова в ужасных видах жизни. Как вчера я совершал определенные аскезы, я читал то, что христиане пишут о сознании Кришны. Мне нужно было написать там определенный ответ. Была очень большая аскеза читать все глупости, которые были написаны там. И среди прочих глупостей там было написано, что индуизм очень плох, потому что индусы считают, что душа перевоплощается, что душа вечная, что душа никогда не умирает, что она просто рождается в одном теле, потом рождается в другом теле. Поэтому индусы по своей природе очень легко относятся к смерти. Они не понимают трагичности смерти. И поэтому они то и дело совершают ритуальные убийства различных людей и приносят их в жертву. И кришнаиты такие же. Эти люди не понимают, что на самом деле в действительности самое большое несчастье, которое может случиться с человеком, это даже не смерть. Люди, не понимающие вот этой вот концепции перевоплощения души, не знают, что самое большое несчастье, которое может случиться с человеком, это грех, который он совершает. Грех, который ты совершаешь, всегда придет к тебе в виде будущих несчастий, и ты обрекаешь себя на будущие страдания. Смерть, в конце концов, ты умер, и все, на этом все кончилось. Но на самом деле человек будет рождаться и снова расплачиваться за свои прошлые грехи. Но люди не понимают этого. И Кришна, Он дает людям, особенно людям этого века, защиту от греха. Когда Кришна говорит, я оказываю покровительство своим преданным, Он имеет в виду, что я защищаю их от греха. Чайтани Махапрабху пришел сюда специально для того, чтобы защитить своих преданных от греха. Он дал нам это движение санкиртаны для того, чтобы мы могли спастись от греха. И многие преданные, я думаю, многие преданные на своем опыте не раз убеждались, как Кришна заботится об этом, как Он ограждает их от падения, как Он ограждает их от того, чтобы совершить грех. Есть одна очень интересная история, которую рассказал один ученик Шрилы Прабхупады, которая иллюстрирует вот этот момент, как Кришна защищает человека от греха. Он был санкиртанистом, преданным санкиртаном. Он выходил на санкиртан, он распространял книги. И однажды он забрел, это было в Нью-Йорке, и в Нью-Йорке он забрел в район, где жили женщины легкого поведения. Нью-Йорк вообще очень странный город. Там Там есть особые районы, особые улицы для совершения определенных греховных поступков. На одной улице после наступления ночи тебя обязательно убьют. Ты просто можешь быть уверен в том, что тебя убьют. На другой улице продают наркотики. На третьей улице живут женщины легкого поведения. Рядом, на соседней улице, которая находится в двух шагах отсюда, могут быть фешенебельные магазины, и ты можешь ходить там день и ночь, и с тобой ничего не случится. Но на следующей улице тебя обязательно убьют, если ты пойдешь вечером. Или, по крайней мере, ограбят. Но так или иначе, он забрел, он имел несчастье забрести в этот квартал, и он слишком поздно понял о том, куда привели его ноги. К сожалению, до того, как он стал преданным, он был частным завсегдатаем этого квартала. Он очень любил приходить в этот квартал и занимался тем, чем обычно люди занимаются в этом квартале. И он увидел, что на следующей стороне улицы начинаются эти заветные дома. И более того, он увидел нескольких женщин, которые стояли на углу в многообещающих позах. И тут же у него инстинктивно совершенно рука потянулась в карман, он нащупал деньги, которые он выручил за Санкиртану. Там было где-то долларов 200. И он подумал, все, я падаю. Никакой возможности сопротивляться. Он не чувствовал себя никаких сил сопротивляться. Он увидел объекты чувств, и чувства его буквально повлекли туда, как магнит. Он понял, что он не сможет ничего сделать. Он уже решил, что все, я падаю. У меня как раз есть $200. Это хватит для того, чтобы приятно провести время, а там будь что будет. В конце концов, Кришна, дай Бог, не оставит меня. И он с решительным видом, с целеустремленными такими глазами направился, чтобы перейти эту улицу. И когда он уже стал переходить эту улицу, вдруг откуда ни возьмись, мимо него вжих! Пронёсся огромный черный грузовик. И он отпрыгнул оттуда. И вдруг этот грузовик со страшным визгом остановился прямо перед ним. И когда грузовик остановился перед ним, откуда-то из грузовика вдруг он услышал «Джай Джаганат!». Он не мог ничего понять, что происходит. Он уже собирался пасть, и тут вдруг кто-то кричит «Джай Джаганат!». Когда он присмотрелся, он увидел, к своему удивлению, что это грузовик преданных, и в этом грузовике ехал Джайананда Прабу, который, значит, соответственно, ездил куда-то по своим делам. И в тот самый момент, когда он уже хотел пасть, он увидел Джайананду, который остановился. Джайананда открыл дверь и говорит, может быть, тебя подвезти куда-нибудь? Ты что здесь делаешь вообще? Он с удовольствием забрался в этот грузовик и несколько смущенно сказал, да, пожалуйста, отвези меня в храм. На самом деле, каждый преданный, если он присмотрится, если он будет внимательно наблюдать за своей жизнью, он сможет понять, что Кришна ограждает его от всех грехов. И он ограждает его от всех грехов с помощью своих преданных. Мы живем вместе с преданными, мы общаемся с преданными для того, чтобы таким образом оградить себя от грехов. Самое верное и самое надежное положение человека в этом мире – это жить в обществе преданных. И если мы будем постоянно жить с преданными и будем постоянно общаться с ними, мы будем в полной безопасности. Мы можем не бояться тогда, что грех так или иначе коснется нас. Поэтому мы должны ценить преданного, мы должны понимать, кто такой преданный. Именно поэтому Шукадеве Госвами здесь, в этих стихах, оказывается такое почтение. Поэтому Шукадеву Госвами превозносят до небес, и все мудрецы, деварши, брамарши, воплощение Господа, которые собрались, они избрали его главой собрания, именно потому, что он был чистым преданным Господа. Шрила Прабхупада говорит во втором комментарии, что чистому преданному Господу иногда оказывается даже большее почтение, чем самому Господу. На самом деле положение преданного, мы иногда не понимаем, какое высокое положение занимает преданный. Положение преданного даже выше, чем положение самого Господа. Господь Шива говорит Парвати, в Падма-пуране. Араданам сарвишам, вишнурараданам парам, тасмат паратарамдами, тадеянам самарчанам. Он говорит, что из всех видов поклонения, из всех видов религиозной практики, самой высшей формой религиозной практики является поклонение Вишну. Но тасмат паратарамдави, еще выше, чем поклонение Вишну, тадеянам самарчанам, является поклонение преданным Господу. Если человек поклоняется преданным Господу, то он совершает высший религиозный долг. На самом деле, говорится, что преданный Господа более великодушен, чем сам Господь. Господь иногда не прощает оскорбления, которые человек может ему нанести, но преданный всегда готов простить. Преданный, единственная цель и смысл существования преданного – это дать другому человеку возможность служить Господу. Поэтому преданный очень великодушен. И если Господь не простит человека, то преданный может простить его. Как сегодня утром мы читали в читании Чаритамриты отрывок про Чапалу и Гопалу. Это кусочек небольшой, который мы прочитали про Чапалу и Гопалу. Вот эту историю, когда один браман по имени Чапала и Гопала решил оскорбить Шриваса Такура. Он проникся страшной ревностью к Шривасу Такуру. Он говорил, что этот человек вообразил о себе. Целыми ночами они там собираются, запираются и поют какие-то киртаны, непонятно что, мешают спать. Как у нас вот рядом есть ресторан, и тоже там полночи играет музыка разная. Точно так же этому Чапале и Гопале не нравилось, что преданные поют киртан в соседнем доме. Соответственно, он решил опозорить Шривасу Такура. Он пришел к Шривасу Такуру, вечером, когда все преданные собрались у Шривасу Такуры, закрылись у него дома, этот Чапала и Гопала пришел к нему во двор, и он разложил различные атрибуты для поклонения Кали или Дурги. И он разложил там вино, кости разбросал по двору, чтобы потом все утром пришли и увидели, что значит он по ночам поет киртан и притворяется Вишну Бхакта, а на самом деле поклоняется Дурге. Вот. И когда утром Шривас Такур открыл двери своего дома, и он увидел все эти принадлежности поклонения Дурге, он страшно удивился, он подумал, что происходит вообще, откуда тут кости какие-то валяются, откуда вино валяется. Он решил позвать всех своих соседей, он позвал всех уважаемых людей, и он сказал, посмотрите, что происходит, у меня тут во дворе лежат кости, судя по всему, я поклоняюсь Дурге. Я оказался притворщиком. Вы думали, что я Вишну Бхакта, на самом деле я Дурга Бхакта. Сказал он и улыбнулся. Все соседи все поняли, им страшно стало неудобно, они стали убирать все, они убрали двор, вычистили все, сбрызнули водой, осветили все это. А Чапала и Гопала через 3 дня заболел проказой. Через 3 дня проказа упала на Чапалу и Гопалу, и все тело его покрылось ранами, там завелись черви, эти черви, стали заживо гниющее тело Чапалы и Гопалы есть. И Чапала и Гопала, хотя он был браманом, он вынужден был уйти из деревни. Проказы – это заразные болезни, люди больные проказы, они не живут в деревнях. Он вынужден был сесть где-то под деревом на берегу Ганги, он сокрушался своей судьбе, он думал, за что меня постигла такая страшная участь. Нос у него провалился, на руках были страшные язвы. И Чайтанья Махапрабху, когда он шел совершать омовение в Ганге, он встретился с Чапалой и Гопалой. Чапала и Гопал упал ему в ноги и стал просить у него прощения. Он сказал, ты верховная личность Бога. Ты верховный Господь, и ты пришел сюда специально для того, чтобы защитить падших. И посмотри, в каком состоянии я нахожусь. Посмотри, что со мной творится. Спаси меня. В конце концов, я твой дядя по материнской линии. Он вдруг вспомнил об этом. Господь Чайтанья посмотрел на него свысока, когда он валялся перед ним, и сказал, я ничего не смогу сделать для тебя. Оставайся как есть. И более того, я проклинаю тебя, ты будешь гнить таким образом в течение миллионов жизней в аду. Ты будешь гнить здесь, тебя будут кусать черви, и ты будешь гнить еще много-много жизней вперед. А сам он пошел и совершил омовение, чтобы очиститься от встречи с этим Чапалой и Гопалой. Но потом позже он смилостивился над ним, и он сказал, если ты попросишь прощения у Шривасы Такура, я не могу простить тебя. Я не могу освободить тебя от греха, который ты совершил. Но если ты попросишь прощения от Шривасы Такура, тогда ты спасешься. Чапала Гопала отправился к Шривасу Такуру. Он попросил у него прощения. И когда Шривас Такур простил его, то проказа у него сразу же прошла. На самом деле, Кришна находится в сердце всех живых существ. И особенно он находится в сердце преданных. Он говорит, что прежде всего я нахожусь в сердце преданных. И если кто-то оскорбляет преданного, то Кришна принимает это оскорбление лично. Он сам принимает на себя это оскорбление, и поэтому такой человек, который оскорбляет преданного, он, по сути дела, обречен. Поэтому, живя с преданными, мы должны понимать, что преданные – это защита нас от греха. Преданные защищают нас от греха, но при этом мы должны быть очень осторожны. Мы ни в коем случае не должны позволять себе оскорблять преданных, потому что это самая большая, самая ужасная ошибка, которая может произойти. Сам Господь говорит в Ади Пуране, Он говорит Кришне, Он говорит Арджуне, Кришна говорит Арджуне, что тот, кто называет себя моим преданным, не является моим преданным. Но тот, кто называет себя преданным моего преданного, по-настоящему мой преданный. И дальше он говорит, я сам бегу за таким преданным. За человеком, который считает себя преданным моего преданным, за ним я сам бегу. Для того, чтобы пыль с его лотосных стоп попала мне на голову. Потому что именно благодаря тому, что пыль с его лотосных стоп падает мне на голову, я обретаю свои мистические способности. Я обретаю способность совершать чудеса, которые я совершаю. Сам Господь говорит, что нет никого дороже преданного. И только преданный на самом деле может спасти нас из этого океана рождения и смертей. Как была другая история, когда Господь Чайтанья Махапрабху обиделся на одного из обитателей Навадвипы. Тоже за то, что он оскорбил преданного, тоже Шриваса Такуру. Шриваса Такуру очень везло почему-то, его все оскорбляли. Однажды Шриваса Такур шел по Навадвипе, и он услышал, как в одном из домов читается Шримад Бхагаватам. И когда он услышал Шримад Бхагаватам, который читался там, его сразу же как магнитом потянуло в этот дом. Он зашел в этот дом, он стал слушать, он увидел Девананду Пандита, знаменитого чтеца Шримад Бхагаватам, который читал Шримад Бхагаватам, и вокруг него сидели сотни учеников, сотни его последователей. И Шриваса Такур стал слушать, как Девананда читает Шримад Бхагаватам, и когда стихи Шримад Бхагаватам вошли в его уши, нектар Шримад Бхагаватам зашел в его уши, то сразу же слезы потекли из глаз Шриваса Такура. Он стал кататься по земле, и слезы стали капать, и он стал кричать. И все ученики, которые сидели, они не могли понять, что вообще тут делает этот Сахаджи, зачем он пришел сюда. Они схватили, взяли его за руки и за ноги, раскачали его и выбросили его из дома. И Девананда, на глазах у кого все это происходило, он видел все это, он не остановил это оскорбление, которое совершилось. И Шривас, он обиделся, ему стало неприятно из-за того, что с ним это случилось, но он никому не сказал об этом. Однако Кришна, который находился в сердце у Шриваса, он знал, что случилось. Чайтанья Махапрабху знал, что произошло. Он знал, что Девананда не оскорбил, он страшно обиделся. Сам Шривас Такур, он погоревал немножко и забыл об этом. Но Чайтанья Махапрабху страшно оскорбился, поэтому в следующий раз он собрал большую толпу своих последователей, своих учеников, и он отправился к дому, где был Девананда. И Девананда продолжал читать Шримад Бхагаватам при большом стечении народа. Чайтанья Махапрабху стал у него перед дверью, и он стал громким голосом, для того, чтобы все слышали, особенно Девананда слышал, говорить своим ученикам. Этот глупец сидит и читает Шримад Бхагаватам, и он думает, что он может объяснить Шримад Бхагаватам. Он выдает себя за большого знатока Шримад Бхагаватам, он объясняет всем Шримад Бхагаватам, но он не понимает, что преданный Бхагавата и книга Бхагавата не отличны друг от друга. Если он оскорбляет преданного Бхагавату, то как он может понять что-то в этой книге Бхагаватам? Он последний глупец, и он будет объяснять этот Шримад Бхагаватам в течение миллионов лет и ничего не поймет там. Он проклял его. И так он в течение... Он был страшно, страшно разгневан. Так что ученики стали дрожать. Они вообще никогда не видели Чайтанью Махапрабху в таком состоянии. Не думали, что с ним происходит вообще. Они стали его успокаивать, говорить, не расстраивайся, все будет хорошо. Он ненарочно это делает. Но так или иначе, потом Чайтанья Махапрабху, он собрал всех своих учеников, он плюнул на землю, он ушел оттуда. И в течение всей дороги до своего дома он ругал Девананду. Он говорил, что этот глупец никогда ничего не поймет. И вообще, как такой глупец осмеливается притрагиваться к Шримад Бхагаватам? Что он понимает в Шримад Бхагаватам? И потом позже Чайтанья Махапрабху принял саньясу, он ушел в Джаганатхапури. А один из его спутников, Вакрешвара Пандит, он вернулся в Навадвипу, он вернулся в Кулию. Вот это место Кулия-Грам, где как раз был прощен Чапал-Гапал, и где позже был прощен Девананда, она сейчас называется Апарада Баджана. Говорится, что человек, который совершает баджану в этом месте, он избавляется от всех апарат. Это место находится сейчас в одном из районов Навадвипы, на Коладвипе. И позже Вакрешвара Пандит пришел в это место, и Вакрешвара Пандит стал устраивать киртан. Вакрешвара Пандит был знаменит тем, что когда он начинал киртан, он не мог остановиться. Киртан длился в течение многих-многих. Однажды он протанцевал 72 часа подряд в течение киртана. И никто не заметил, что прошло 72 часа. Все вокруг него тоже танцевали, и потом они очнулись и поняли, что прошло 72 часа. Он пришел, Вакрешвара Пандит пришел в Кулия-Грам, и его сразу же окружали толпа народа, и Девананду тоже услышал о том, что Вакрешвара пришел, он пришел посмотреть на это, он увидел киртан Вакрешвары. Ему так понравилось все это, так понравилось пение Вакрешвары, что он взял палку, и он стал ограждать Вакрешвару от того, чтобы люди, толпа не мешала ему. Он стал заботиться о нем, чтобы он мог спокойно танцевать. И в течение 6 часов Вакрешвара танцевал без перерыва. А при этом Девананду, он, значит, отгонял людей, чтобы они не мешали ему это делать. И в конце концов, когда Вакрешвара перестал танцевать, он сел под дерево, Девананда упал ему в ноги, стал просить у него, стал возносить ему молитвы и стал говорить, что Пожалуйста, благослови меня. Я самый несчастный человек. В свое время Чайтанья Махапрабху проклял меня, и теперь я не знаю, что. С тех пор сердце мое пересохло, и в моем сердце не осталось ни капли человеческих чувств. Благослови меня. И Вакрешвара он улыбнулся и сказал... Он сказал, пусть у тебя будет Кришна Бхакти. Да будет у тебя Кришна Бхакти. Кришна Бхакти... По-бенгальски он сказал. Так что Девананда его понял. И в тот же момент, когда он это сказал, когда преданный благословил его, несмотря на то, что Чайтанья Махапрабху лишил его своей милости и лишил его своих благословений, когда Вакрешвара Пандит благословил его, тотчас же Кришна Бхакти возникла в сердце у Девананды. И Девананда подпрыгнул и стал танцевать «Джай, джай, харибол». И потом сам Чайтанья Махапрабху пришел в Кулию, и сам Чайтанья Махапрабху, после того, как он принял саньясу, он возвратился на какое-то время в Кулию, и он встретился с Девананды. Он сказал, что за то, что ты служил моему преданному Вакрешваре, и за то, что мой преданный Вакрешвара пролил на тебя свою милость, я теперь тоже благословляю тебя. Он сказал, что Кришна постоянно танцует в сердце Вакрешвары. И так как он танцует в сердце Вакрешвары, то Вакрешвара тоже танцует, и поэтому он не может остановиться. Как Кришна не может остановиться танцевать в его сердце, так и Вакрешвара не может перестать это делать. И поэтому, так как он благословил тебя, я тоже благословляю тебя и тоже даю тебе вот это благословение, чтобы у тебя было Кришна Бхакти. На самом деле мы можем получить Кришна Бхакти только от преданного Господа. И это то, что может дать нам преданный. Как говорится, Бхактивинода Такур говорит, Кришна Сетамара, Кришна Дитепара. Он говорит, о Вайшнава Такур, Кришна твой, Кришна находится у себя в сердце, поэтому ты можешь дать его другим. Так как Кришна является собственностью чистого преданного, так как Кришна является собственностью Вайшнава, Вайшнав может дать его другому. Никто другой не может дать нам Кришну. Как однажды, недавно во время прямого живого эфира на Кришналоке, мне позвонили и спросили, ну вот это все понятно, что преданный, он дает, он распространяет сознание Кришны. А вот может человек так пожертвовать собой, что он отдаст все свое сознание Кришне, у него ничего не останется, и будет продолжать отдать все свое сознание Кришне другим, так что у него ничего не останется. Иначе говоря, может ли непреданный распространять сознание Кришны? На самом деле непреданный не может распространять сознание Кришны. Только человек, у которого есть Кришна в сердце, он может дать другому Кришну. Никто другой не может дать другому Кришну. Это особое... квалификация преданного. Преданный обладает Кришной, и он может заставить других так или иначе восславлять Кришну. Кто бы мы были все, если бы не милость Шрилы Прабхупады? Где бы мы были? Чем бы мы занимались? Иногда я вот думаю, кем бы я был, если бы не Шрилы Прабхупады? Мне страшно становится вообще. Я бы был хуже, чем этот Чапала и Гопала, потому что я бы вообще никогда не встретился с преданными. Но мы забываем о том, что именно по милости чистого преданного мы получили это Кришна Бхакти. Как говорится, что преданный, Кришна вкладывает вот эту Кришну Бхакти или свою энергию, Хладини Шакти, в сердце преданного. И эта энергия, она путешествует по миру из сердца одного преданного в другое. Когда она появляется в сердце преданного, она может перейти в сердце другого человека. И таким образом Кришна Бхакти может расшириться. Как Шукадева Госвами во второй песне Шримад Бхагаватам, когда Махараджа Парикшит спросил у него рассказать о том, как создается этот мир, Шукадева Госвами стал возносить молитвы Кришны. И он сказал замечательную молитву. Он сказал замечательную молитву. «Яд киртанам, яд смаранам, яд икшанам, яд ванданам, яд шраванам, яд арханам, локасья сяда видуноти калмашам, тасмай субадра шравасе намонамаха». Он говорит, что если человек занимается одной из форм преданного служения, яд киртанам, если он прославляет Бога, яд смаранам, если он помнит о Боге, яд икшанам, если он созерцает Бога, предстает перед Божеством, яд ванданам, если он возносит ему молитвы, яд шраванам, если он слушает от Господа, яд арханам, если он поклоняется Господу, то таким образом он может избавиться от всех своих грехов. Таким образом он сможет полностью очиститься. Калмашам, он станет совершенно чистым. Но дальше он говорит, что если человек, чтобы делать это, он должен получить милость чистого преданного. Дальше он говорит, что даже если человек является очень большим тапасви, если он изучал веды, если он воспевал, если он большой знаток ведических гимнов, если он замечательно совершает жертвоприношения, он не сможет заниматься всем этим. Только если чистый преданный прольет на него свою милость, он сможет заниматься этим. И дальше он говорит, что вот этот знаменитый стих про кхасов, пулиндов, пулкашей, абхиров и всех остальных народов, которые не находятся под, так или иначе не принадлежат к ведической культуре. Он говорит, что все эти люди, какие бы они ни были, все эти нецивилизованные люди, которые живут в этих дальних странах, где непонятно, какие вещи творятся, они все, если они получат милость чистого преданного, они смогут стать тоже преданными Господа. Он говорит, что какие бы они ни были, если они кхасы, то у них там узкие глаза, и у них не растет борода. Если они еще какие-нибудь абхиры, то у них, наоборот, борода по всему телу растет. Есть много видов нецивилизованных людей, разные нецивилизованные люди. Но кто бы они ни были, какой бы категории нецивилизованных людей они ни приходили. Он говорит, Прабха Вишна Вена Маха, так как Вишну вложил свою энергию в такого Господа, Прабха Вишну. Прабха Вишну значит энергия Господа, могущество Господа. Так как преданный обладает вот этим могуществом Господа, если человек примет покровительство такого чистого преданного, он тоже сможет стать преданным, он тоже сможет заниматься киртаном, шраваном, смараном и так далее. Как Шрила Прабхупада, он говорил, что мое чудо, которое я совершил, это на самом деле самое большое чудо, которое может совершить человек. Это то, что он заставил нецивилизованных людей этих западных стран петь и воспевать славу Господа. То, что все мы вдруг, как по волшебной палочке, стали заниматься этим. И мы никогда не должны забывать о том, что только милость чистого преданного привела нас сюда. И мы должны ценить эту милость и все время ценить вот эту возможность жить вместе с другими преданными, понимая, что преданный может дать нам Кришну. Как я помню, была такая история. Она в свое время меня очень поразило. Мы склонны воспринимать это как должное, забывать о том, что какую милость мы получили, и что на самом деле милость, которую мы получили, благодаря только мы получили ее только по беспричинной милости нашего духовного учителя. То, что духовный учитель по своей милости пришел к нам и так или иначе вытянул нас из этого океана материального существования. Года два назад в Москве я был вместе со Шри Вишнупадом, и однажды утром, рано утром, где-то часов в пять, Шри Вишнупад зашел ко мне в комнату, я пытался повторять мантру, полусонный, в экстазе. Шри Вишнупад зашел ко мне в комнату в Гамте, и он сказал, прости меня, пожалуйста, но там у меня в унитазе мышь тонет. Сделай что-нибудь об этом. Улыбнулся, извинился и сказал, извини, иногда мне приходится просить тебя странные вещи делать. Ну, так уж вот получилось. Вот я побежал быстро, значит, забежал в этот туалет и увидел, что действительно там маленький мышонок, он тонул, он изо всех сил рыпался там в этом самом в воде и был жалкий какой-то весь, мокрый, и ничего сделать невозможно было. Потом я нашел какую-то картонку, я, значит, вытащил этого мышонка оттуда, через эту картонку. Я вынес его на улицу. Мышонок, он очень философски воспринял все это. Он спокойно очень находился на этой картонке. Потом я выпустил его на улицу. И когда он сбежал с этой, сбежал с этой картонки, отряхнулся, и как ни в чем не бывало, побежал. И я подумал, что вот этот мышонок, он наверняка думает, что он спасся только благодаря своим собственным усилиям, что он там очень хорошо рыпался, он очень так, как сказать, он очень невозмутимо все это сделал, он воспринял это все как должное. Он рыпался в этой воде, и потом он подумал, что каким-то образом, благодаря своим усилиям, я выбрался из этой воды и таким образом спасся. Я тогда понял, что на самом деле мы все находимся в положении вот этих мышей. Мы рыпаемся в этом океане материального существования, где мы то и дело встречаемся с разными испражнениями и всем остальным. Мы рыпаемся в этих водах, сточных водах материального существования. Потом духовный учитель приходит к нам и вытаскивает нас оттуда по своей беспричинной милости. А мы потом отряхиваемся и думаем, это я сам себя спас. Это я сам так или иначе. Это благодаря моим усилиям, благодаря моей чистоте, благодаря моей праведности, моим замечательным поступкам, которые я совершил в прошлом, моим замечательным качествам, так или иначе, я проявил милость к своему духовному учителю и позволил ему спасти меня. Это все трансцендентная лила. Мы забываем об этом. На самом деле мы должны понимать, что мы все обязаны своей жизнью своему духовному учителю и всем остальным преданным. Только благодаря тому, что преданные по своей беспричинной милости проповедуют сознание Кришны. То, что они ходят повсюду, то, что они стучатся из двери в двери, несмотря на то, что люди плюют на них, оскорбляют их. Несмотря на это, они продолжают свою проповедь. Они дают возможность некоторым счастливым душам спастись. Мы должны быть всегда благодарны преданным, всегда помнить о том, чем мы обязаны своему духовному учителю, всем остальным преданным. Всегда жить в обществе преданных, ценить преданных, поклоняться преданным и служить преданным. И тогда мы сможем обрести, в конце концов, Кришну прему. Тогда Кришна будет очень доволен нами, и он скажет, пусть у тебя будет Кришна Бхакти, пусть Кришна Бхакти придет к тебе. Вот. Все. Хари Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы? Поклонение Туласи, например, считается выше, чем поклонение Вишну, или... А? Но она также преданная, да. Но все то, что связано с Вишну, является так или иначе преданным. Когда мы поклоняемся атрибутам, тадеянам значит атрибут буквально. Атрибут или в данном случае это то, что служит, то, что само поклоняется Вишну, то, что непосредственно связано с Вишну и служит Вишну. Вот. То есть имеется в виду все то, что связано. Как, например, мы поклоняемся всему то, что занимается в служении Вишну. Например, мы поклоняемся мридангам. Мриданги. В традиционных вайшнавских семьях мридангам устраивают пуджу. Прежде чем они начинают бить по мриданге, они делают пуджу небольшую для барабана и потом начинают. Потому что мриданга – это, так сказать, преданный Господу, который служит Господу. Говорится, что все атрибуты поклонения – это проявление Господа Баларамы или Баладевы. Господь Баладева, он служит, он поразительный слуга Господа. Он сам является слугой Господа Кришны, но при этом он служит Господу Кришне. Он сам является самим Господом. Практически он не отличен от Господа, но он при этом служит Господу. И он служит Господу во всех пяти расах. Он служит ему в Шанта-расе, в Сакья-расе, в Ацалья-расе, в Мадуре-расе. Во всех расах, и в Даси-расе. Во всех расах он служит Господу. И в частности, он становится атрибутами поклонения Господу и становится мридангой. Мриданга это, например... Поэтому... Вот эти вот мриданги, которые в Америке выпускаются, они называются Баларама мриданга. Окей. Okay. Если нет больше вопросов, то Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.